Глава 26. Храмова разбудил свисток закипающего чайника. Как давно он не слышал этого звука. Ёлки-палки, он и вправду дома. Анна уже вовсю суетилась на кухне. «Выспался, Соня?» — улыбнулась она Алексею. «Доброе утро, милая. Блин, уже 10-й час, что ли?» «Я не стала тебя будить. Ты так сладко сопел, что у меня просто рука не поднялась». «Ага. А ты что, на работу сегодня не пойдешь?» «Позвонила и взяла отгул. Я так долго тебя не видела». Лицо Анны посерьезнело. «Леша, я встала пораньше и посидела за компьютером». «А это не опасно? Из собственной-то квартиры? В корпорации не любят, когда кто-то сует нос в их секреты», — покачал головой Храмов. «Пусть попробует меня поймать», — улыбнулась женщина. «Мой фантом не оставит им никаких шансов». «Фантом?» «Это сложносоставной нейробот. Я создала его, когда еще училась в университете, потом постоянно дорабатывала. Он способен проникнуть в любую систему, и фантом не оставляет следов никаких». «И как такое возможно?» «Сейчас объясню», — кивнула Анна. В начале века в среде математиков и программистов ходило одно заблуждение, можно сказать, городская легенда. Люди в то время почему-то думали, что как только будет найдено решение задачи π равно np, все пароли и ключи, используемые в компьютерных сетях, сразу станут неактуальными. Мол, имея на руках такой мощный инструмент, можно будет в считанные секунды взломать любую защиту. И вот задача тысячелетия была решена. И? И ничего. Оказалось, что реализовать эту идею на практике, то есть создать программный код, который сможет щелкать пароли как орешки, совсем непросто. Кто-то что-то накодил, у кого-то получилось лучше, у кого-то хуже. Мой фантом, к примеру, очень хорош. Корпоративному антивирусу он точно не по зубам. Что ж, впечатляет. Храмов побарабанил пальцами по кухонному столу. «И как ты предлагаешь действовать?» «Ну?» — Анна пожала плечами. «Войдем в базу и скачаем необходимые данные». «Нет», — Алексей покачал головой. «В базу, которая мне нужна, так просто не войдешь. Без моего личного присутствия у терминала ничего не выйдет». Анна отпрянула. «Но это же опасно». «По-другому никак». «Хорошо», — согласилась Анна. «Я сейчас посмотрю, что там у них творится. А ты пока чай наливай и бутерброды бери». Анна вышла, но отсутствовала она недолго. Минут через 7-8 женщина вернулась на кухню. «Твой биометрический допуск еще в системе. Он не аннулирован, но заблокирован. Хорошая новость. С помощью фантома снять блокировку — плевое дело». «Послушай, Анюта», — Храмов взял второй бутерброд. «Мои возможности несколько выросли в последнее время. Я могу сразу попасть к терминалу, минуя все эти КПП и промежуточные проверки. Что ты на это скажешь?» Анна покачала головой. «Ты, может, теперь и волшебник, Леша, но этот финт не сработает». «Почему?» «Потому что корпоративная система безопасности функционирует несколько иначе, чем ты себе представляешь. Сотрудника начинают отслеживать именно на КПП. Если ты захочешь активировать компьютерный терминал, система первым делом проверит, каким образом ты оказался на подконтрольной ей территории. И если выяснится, что КПП ты не проходил, она поднимет тревогу. Так что идти через проходную как ни крути, а придется». «Вот черт, меня же там каждая собака знает», — Храмов сокрушенно покачал головой. «Не успею добраться до терминала, повяжут». «А если попробовать не здесь, в смысле не в центре? Выбрать отдаленный филиал и из него подключиться. Сеть-то единая». «Хорошая идея. Так будет гораздо безопаснее. Думаю, лучше всего подойдет филиал технологий в Екатеринбурге. Я бывал в том отделении и знаком с местными реалиями. К тому же у корпорации там опытное производство, а не исследование. А значит, риск встретить кого-нибудь из знакомых минимален». «Отлично. Я сегодня же возьму отпуск». «А это зачем?» «Ну как? С твоим нынешним гражданским статусом нельзя купить билет на самолет. Трансконтинентальный экспресс также для тебя недоступен. Поэтому поедем на электромобиле. И я с тобой». «Ой, ты говорил о новых возможностях. На Екатеринбург это тоже распространяется?» «Конечно, Анюта, конечно. Я не собираюсь никуда лететь и тем более ехать. Чтобы попасть в Екатеринбург, мне нужно всего лишь открыть соседнюю дверь. Хочешь посмотреть, как я буду это делать?» Анна прикусила губу, глянула на Алексея и кивнула. «Пошли». Храмов привел Анну в ее же ванную. «Попробуй сама увидеть». Алексей поднял руку и указал туда, где на первый взгляд ничего не было. Однако, приглядевшись, она заметила в углу под потолком абсолютно прозрачную, чуть-чуть искрящуюся редкими радужными блестками, сферу, сантиметров 5 в диаметре, не больше. «Что это?» «Это проход. Сейчас он максимально сужен, находится, так сказать, в режиме ожидания. Но даже когда он такой, через него на Галин можно переправить какой-нибудь небольшой предмет, например, записку, скатанную в шарик. Запомни это, Анюта, может пригодиться». «Запомню? А что такое Галин?» «Правильнее эту штуку было бы называть звездным модулем космического комплекса «Галин-2». Но мы с Мэттом для краткости говорим теперь просто «Галин». Мэтт — это мой друг, он агилянин, если что. Так вот, «Галин» мы сейчас используем в качестве обычного транспортного хаба. Ну, Храмов на секунду замялся, может, не совсем обычного». «То есть оттуда можно попасть куда угодно?» «Именно так», — кивнул Храмов. «Когда мне потребуется вернуться обратно на Галин, я пошлю Мэтту сигнал, и он развернет горловину портала до максимума». «Но если это все так просто и быстро, может, ты задержишься у меня хотя бы до вечера?» Анна с нежностью посмотрела на Храмова. Алексей обнял ее и притянул к себе. Храмов вышел из шлюза, и ему навстречу кинулся Мэтт. «Алексей!» — завопила Гиел во весь голос. «Ты побывал на Земле и вернулся! Значит, у нас получилось! Да здравствует слоенная вселенная!» «Тише ты, соседей разбудишь!» Храмов засмеялся и заключил Мэтта в объятия. «Да, братан, у нас все получилось! Мы превратили Галин в первый в истории слоеход! Или слоелед! А пофигу! Главное, наши расчеты оказались верными!» «Ну давай, рассказывай!» По всему было видно, что Мэтта съедает нетерпение. «Тебе дома обрадовались? Встретили как героя, как покорителя миров?» «Не совсем», — Храмов шмыгнул носом. «Меня там похоронили». «Не понял». Челюсть Мэтта упала ему на грудь. «Пошли, присядем где-нибудь». Храмов в подробностях пересказал товарищу то, что узнал от Анны. «Ну ничего себе!» — воскликнул Мэтт после того, как Алексей закончил. По всему было видно, что его сильно потрясло услышанное. Настолько сильно, что он даже забыл о пищевом кибере, которому дал задание сварить кофе для Алексея. «Да, Мэтт, да». Храмов пристально посмотрел на Агиела. «Дерьмо случилось, и теперь я должен разобраться, почему это произошло. Пока у нас не будет полной картины, мы не можем двигаться дальше. Вероятность заполучить нечто подобное достаточно высока. А мне лично не хочется помирать еще раз. Вдруг это будет уже окончательно». «Ты прав. Проблему нужно решить», — кивнул Мэтт. «И ты можешь полностью рассчитывать на меня в этом деле». «Именно такое предложение я от тебя и ожидал услышать. Для начала же попробуй определить параметры нового прохода. Координаты я тебе сейчас продиктую». «Ясно. А что делать с нынешним?» «Пусть остается в дежурном режиме. Жилище Анны станет нашей штаб-квартирой на Земле». «Я понял тебя, Алексей. Сейчас этим займусь». До того момента Храмов бывал в Екатеринбурге всего лишь пару раз, не более. Но особого значения сие обстоятельства не имело. Знание города Алексею бы точно не пригодилось. Мэтт должным образом перенастроил гравитор Галина, и проход открылся в какой-нибудь сотне метров от КПП тамошнего филиала технологий. Было раннее утро, город только-только начинал просыпаться. Поэтому странное появление непонятного человека, буквально из ниоткуда, осталось незамеченным. Тем более, что произошло это в лесополосе на отшибе. Ну, кто там и что увидит? На Алексее были его собственные вещи, которые нашли в шкафу у Анны Маклевич. Поэтому выглядеть подозрительным он никак не мог. Наоборот, весь его облик говорил о благонадежности и респектабельности. Бодрым шагом Храмов направился к проходной филиала. «Привет, ребята! Не разбудил?» Алексей приложил ладонь к панели дактилоскопа. «А в Москве-то потеплее будет!» Секьюрити засуетились, сонливость с них слетела в один миг. А все потому, что на мониторе высветились данные Храмова. ученый из Москвы, первая категория. Не ноль, конечно, но все-таки. Тем более, что рядом с обозначением статуса гостя загорелась маленькая желтая звездочка. Никто из охранников толком не знал, что конкретно это означает, зато всем было хорошо известно, к таким парням следует проявлять особое почтение. «Доброе утро, господин Храмов. Вызвать начальника смены?» «Не суетитесь, ребята. Я здесь проездом с неофициальным визитом, так сказать. Просто кое-что вовремя или не вовремя вспомнил, и теперь хочу отправить пару указаний в свою лабораторию. Мне нужно подключиться к корпоративной сети». «Пункт компьютерной связи в корпусе Д, господин Храмов. Как выйдете отсюда, все время прямо, до указателя, а затем налево. Не заблудитесь!» Охранник махнул рукой, указывая направление. «Спасибо, ребята, удачи вам и хорошего отдыха после смены. Спасибо, господин Храмов!» Осечки не произошло. Допуск Алексея Храмова действовал, несмотря на то, что официально его владелец уже 3,5 месяца считался погибшим. «Ай да, Анна, молодчина просто!» Не встретив никого на своем пути, а так и было задумано, Алексей добрался до корпуса Д. Пройдя к терминалу, он уселся в кресло оператора. Теперь все будет зависеть от двух моментов. Первое, сможет ли Анютин Фантом инсталлироваться в местную систему? И второе, удастся ли ему активировать протокол Прометей? В первом он был абсолютно уверен, Анне он доверял на 100%. Во втором практически уверен. Как-то раз, будучи в сильном подпитии, Яковлев проболтался, что идентификацию сможет пройти даже мертвец, лишь бы идентификатор оказался на месте. Голова Алексея была при нем, а значит и в наличии идентификатора сомневаться не приходилось. Сидя возле терминала и ожидая окончания процесса инсталляции фантома, Анна предупредила, что на это дело может уйти минут 15-20. Храмов размышлял о превратностях человеческой судьбы. Взять хотя бы его самого. 3 дня назад смерть Алексея Храмова ни у кого в этом мире не вызывала никаких сомнений, а сегодня ребята-охранники подобострастно суетились перед ним на КПП. Если так пойдет и дальше... Пискнул динамик, и на дисплее появилось короткое уведомление. Фантом сообщал пользователю, что готов к работе. Что ж, пожалуй, можно начинать. Алексей достал из скрытой ниши кругляк ультразвукового сканера, приложил его к левому виску и вбил в поле для ввода параметров Храмов 2.0. «Ну же, сейчас или никогда?» Алексей решительно надавил на Enter. На проверку подлинности идентификатора ушло не более 3 секунд, но за это время перед глазами Храмова пронеслась вся его жизнь. Во всяком случае, ему так показалось. Впрочем, это ощущение могло быть и ложным. Как бы там ни было, по окончании процедуры система выдала вполне приемлемый результат. На мониторе высветилось текстовое сообщение. «Алексей Храмов, статус B1. Дополнительный статус 2.0. Допуск подтвержден». Далее следовало предложение ввести команду. Все еще немного мандражируя, Храмов быстро набрал на клавиатуре «Прометей-выполнить-показать список». Алексей искал конкретную информацию, но чтобы сбить с толку своих возможных преследователей, они с Анной решили создать видимость кражи огромного массива данных. Когда протокол Прометей активировался и на дисплее отразился перечень баз, Храмов ввел 2 команды для Фантома. Фантом-01-произвольно-глобальная сеть и Фантом-02-3Х-3Х-съемный диск. Теперь один цифровой поток, наполненный случайными и потому абсолютно бесполезными сведениями, уйдет в сеть. Инфа осядет на серверах, разбросанных по всему миру, и со временем просто потеряется. Второй же очередью Фантом отправит на внешний накопитель именно ту информацию, ради которой Алексей с Анной и замутили всю эту аферу. Храмов посмотрел на прогресс-бар. Во второй задаче Фантом отработал полностью. С первым заданием тоже все было в порядке. Объем украденных данных приближался к 30 терабайтам. «Пожалуй, пора закругляться», — решил Алексей и приказал нейроботу корректно завершить свой процесс. Внезапно в его мозгу мелькнула какая-то мысль. Появилась и сразу же пропала, так быстро, что Алексей даже не успел понять, о чем она. Но интуитивно Храмов почувствовал, что эта мысль очень важна, и ему во что бы то ни стало необходимо вернуть ее. Алексей откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Но это не помогло. «Ладно», — раздраженно подумал он, — «вернусь домой, попробую помедитировать в спокойной обстановке». «Домой!» — Храмов мысленно усмехнулся. «И что ему считать своим домом? Квартиру Анны или кабину Галина? Может, его дом теперь на Агилле? Стоп!» Именно об Агилле он подумал в тот момент. Вот только в каком ключе? «Друзья в беде. Нет, об этом он и так думает постоянно. Тогда что?» И тут Храмова осенило. «Аналогия!» Между тем, что случилось с ним здесь, на земле, и тем, что произошло там, на Агилле, можно провести определенную аналогию. Прямой связи, конечно, нет, но схожесть ситуации налицо. И тут, и там кто-то все время вмешивается в его дела. Мелодичным сигналом фантом сообщил, что завершил работу. Алексей отключил жесткий диск от терминала и поднялся с кресла. Теперь у него есть все, чтобы разобраться с земной проблемой. Но вполне вероятно, эти же знания помогут ему одолеть противников и там, в другой вселенной.